«А что ты вообще об этой ситуации знаешь?» – аккуратно спросил я. «Да все я знаю. Хронопиры, отдел Хы, люди из будущего, пытающиеся изменить настоящее. И ты вроде как тоже из их числа. И да, предвосхищая твой вопрос, сразу хочу сказать, что смерть отца с этим никак не связана. Просто оказался не в то время, не в том месте. Даже не по работе». «Угу», – сказал я. «Конечно. То, что Сашка был не при исполнении и на первый взгляд никакой связи с его работой не было, ни о чем не говорило. Могли подстроить, могли очередного диверсанта прислать, если он сильно кому-то мешал. Но делать какие-то выводы, не ознакомившись с обстоятельствами его смерти, было преждевременно». «Так где тебя носило?» «В вероятном будущем, который уже не случится». «И как там, в будущем?» «Ничего особенного». «Ничего такого, по утрате которого стоило бы переживать». «А почему оно не случится?» «Твоя работа?» «Только отчасти. Основная причина в катаклизме вселенского масштаба. По крайней мере, они мне так сказали». «Что за катаклизм?» «Темпоральный шторм. Будущее оказалось вариативным, и буря уничтожает лишние варианты». «И как она определяет, которые лишние?» «Там целая теория». Сказал я и в двух словах объяснил ему метафору с деревом времени, стволом и кучей веток, который опадает под натиском шторма. «А ствол, типа, не затронет?» – уточнил Виталик, допив свой кофе и зевнув. «Они считают, что да, в смысле, что не затронет. А мы, типа, ствол?» «Иначе в том, что они пытались сделать, не было вообще никакого смысла». «Круто!» – без всякого энтузиазма сказал он. «Прости, Чапай, но я скажу откровенно. Я любил отца, разумеется, но я совершенно не разделяю его ценностей и убеждений. И чем старше становлюсь, тем больше не разделяю. Потому что то настоящее, которое было построено не без его активной помощи, не кажется мне наилучшим вариантом из того, что могло бы быть». «Понимаю, но на самом деле тут все гораздо сложнее». «Все всегда гораздо сложнее. Чем глубже ты во что-то погружаешься, тем отчетливее понимаешь, что дна вообще нет». «Были еще два человека, которые в курсе моей ситуации. Отец тебе ничего по этому поводу не говорил?» «Говорил. Но по факту остался только один человек. Генерал в прошлом году помер. Инсульт. Впрочем, он все равно уже был в отставке. Так что вряд ли смог бы помочь тебе чем-то, кроме совета». «А Петруха?» – спросил я, все же надеясь, что, когда Виталик говорил только об одном человеке, он не себя имел в виду. Втягивать Сашкиного сына, совсем еще молодого парня, вот в это вот все мне совершенно не хотелось. Виталик бросил взгляд на циферблат настенных часов и снова зевнул. «Петрухе я через пару часов позвоню, а сейчас, прости, Чапай, но я спать пойду. Мне сегодня на дежурство с утра, а ты чувствуй себя как дома. Телевизор посмотри, новости послушай. И вообще, ни в чем себе не отказывай. Только сильно не шуми, ладно?» «Так я могу и в подъезде подождать». «Фигню не неси!» – попросил он и ушел, шлепая тапками по полу,